Брейди чувствует, что с ним происходит то же самое, когда он читает это наглое, оскорбительное, приводящее в бешенство сообщение. «Ключ парковщика». «Ключ парковщика?» «О чем ты говоришь?» — спрашивает он, и его голос напоминает полушепот, полурычание. «О чем ты, твою мать, говоришь?» Он поднимается и кружит по командному пункту. Ноги не гнутся, словно ходули. Дергает себя за волосы так сильно, что на глазах выступают слезы. Мать забыта. Почерневшая, спекшаяся в комок лазанья забыта. Все забыто, кроме этого ненавистного поста. Ему еще хватило наглости добавить смайлик. «Смайлик!» Брейди пинает стул. Пальцем ног больно, а стул катится через всю комнату и ударяется о стену. Потом Брейди поворачивается и бросается к номеру 3, нависает над ним, как стервятник. Его первое импульсивное желание — ответить немедленно, назвать грёбаного копа лжецом, жирным идиотом с ранним проявлением болезни Альцгеймера, анальным рейнджером, сосущим член своего дружка-нигера. Потом некое подобие здравомыслия, хрупкое и ускользающее, все-таки берет верх. Он пододвигает стул и заходит на сайт городской газеты. И ему даже не надо кликать главные новости, чтобы узнать, о чем написал Ходжес. Все на первой странице завтрашнего номера. Брейди пристально следит за местными криминальными новостями и знает как имя Дональда Дэвиса, так и его смазливую физиономию. Он знает, что копы долго и безуспешно пытались обвинить Дэвиса в убийстве собственной жены, и сам нисколько не сомневается, что ее смерть — дело рук Дэвиса. Теперь этот идиот признался, но не только в убийстве жены. Согласно газетной статье, Дэвис также признался в изнасилованиях и убийствах еще 5 женщин. Короче, заявил, что он — дорожный Джо. Поначалу Брейди не может связать это признание с задиристым посланием жирного экскопа, но потом его осеняет. Решивший снять камень с души, Дональд Дэвис готов также признаться и в том, что бойня у городского центра — его работа. Может, уже признался. Брейди вращается на стуле, как дервиш. Оборот, другой, третий. Голова идет кругом. Удары сердца отдаются в груди, шее, висках. Он чувствует их дёснами и языком. Дэвис сказал что-то насчет ключа парковщика. Вот откуда ноги растут. «Не было никакого ключа парковщика», — говорит Брейди. «Но уверен ли он в этом? А если был? Если был... Если они повесят бойню на Дональда Дэвиса и украдут величайший триумф Брейди Хартсфилда, ведь он рисковал жизнью». Больше он сдерживаться не может. Садится за номер 3 и пишет сообщение пользователю Кермит Лягушонок 19. Короткое, но руки дрожат так сильно, что он набивает его почти 5 минут. Отсылает, едва поставлена последняя точка, не потрудившись перечитать. «Это полное дерьмо, говнюк. Ладно, ключа в замке зажигания не было, но не было и никакого ключа парковщика. Запасной ключ лежал в бардачке, а как я открыл автомобиль? Это ты должен раскусить, урод. Дональд Дэвис этого преступления не совершал. Повторяю, Дональд Дэхвис этого преступления не совершал. Если ты кому-то скажешь, что совершил он, я тебя убью, хотя и не хочу марать руки от такого неудачника, как ты. Подписано «Настоящий Мерседес-убийца». По скриптум. Твоя мать была шлюхой, которая давала взад и слизывала сперму из канав». Брейди выключает компьютер и идет наверх, оставляет мать храпеть на диване, вместо того, чтобы помочь ей улечься в постель. Выпивает 3 таблетки аспирина, добавляет 4-ю, потом лежит в своей кровати с широко раскрытыми глазами, трясясь всем телом до первых признаков зари на востоке. Наконец засыпает на пару часов, но сон чуткий, с кошмарами, и отдыха не приносит.